адъютант фюрера и рейхсканцлера по сухопутным войскам. В ходе дела Фрича, о котором будет рассказано ниже, снят с этой должности. В 1944-1945 годах генерал пехоты, командующий 4-й армией в Восточной Пруссии. Он обещал позднее допускать меня на доклады к фюреру в качестве сопровождающего Бломберга, как это имело место при Рейхенау. Но Хосбах отнесся к этому сообщению несерьезно, да и Бломбергу это не очень-то нравилось. Примечание. Это зависело не от Хосбаха, а от самого Гитлера, о чем Кейтель, видимо, здесь забывает. Я был от этих бесед, по сути дела, отстранен, а потому так и не получил возможности узнать Гитлера получше. Впрочем, так же, как и он меня. В осенних маневрах 1936 года я участвовал только как зритель, сопровождая Бломберга. Руководил ими Риттер фон Лейб, а проходили они севернее Бад-Наухайм. Примечание. Кавалер Вильгельм фон Лейб, 1876-1956 годы, командующий второй группой армий Кассель. Во время войны против СССР командовал в 1941-1942 годах группой армий «Север», имевшей задачей захватить Ленинград. Будучи в данном случае бездельником, я наблюдал за битвой со стороны и наслаждался прекрасными ландшафтами той местности, по которой мы ежедневно проезжали на учения, а потом возвращались на свои квартиры в прелестном старинном замке, принадлежавшем сыну графа Цеппелина. Обычно же я сопровождал Бломберга во время его весьма частых посещений войск, которые он предпочитал совершать на самолете очень редко, ибо кто-то должен был оставаться в лавке. Страсть к перелетам и его личный самолет «Юнкерс-52» с бравым экипажем я тоже унаследовал от Бломберга. О состоявшейся в тот год Берлинской Олимпиаде могу сказать только то, что это были величайшие для Германии дни в глазах всего мира, который получил возможность узнать новый рейх и восхититься им. Здесь, на стадионе, на трибуне для почетных гостей, в так называемом помещении для фюрера, Гитлер принял в свое время решение об активном участии германского вермахта, а особенно Люфтваффе, в испанской гражданской войне на стороне Франко. Примечание. Ошибка фельдмаршала. Гражданская война в Испании началась 17.07.1936 года. Генерал Франко, позднее ставший в качестве каудильо главой государства, возглавил путч после того, как первоначально предусматривавшийся для этого генерал Санхурихо погиб в авиационной катастрофе. Гитлер находился в Байройте, родина композитора Рихарда Вагнера, когда до него дошли первые призывы Франко о помощи, и тогда же он решил оказать ее путчистам. Об опасениях, которые возникли в имперском военном министерстве в связи с интервенцией в Испании ввиду дефицита собственных военных материалов, Кейтель не упоминает. Он сделал это после того, как транспортные самолеты с африканскими маврами лейб-гвардии Франко уже перелетели на территорию Испании. Именно тогда, в перерыве между спортивными соревнованиями, на имперском стадионе в Берлине он отдал приказ сформировать легион «Кондор». Первым главой германской военной миссии в Испании стал генерал Варльмонт, заместитель начальника штаба оперативного руководства вермахта Йодля. Легион «Кондор» представлял собой основную часть всего воздушного флота. Его дополняли соединения сухопутных и танковых войск. Началась непрерывная переброска военных материалов и боеприпасов. Общая стоимость германской военной помощи Франко составила более 1,5 миллиардов марок, которые в бюджете вермахта были отнесены за счет испанского долга. Личный состав задействованных в Испании частей Люфтваффе в ходе военных действий многократно заменялся. Это помогало германским летчикам приобрести боевой опыт и использовать его в своих частях на родине. Это казалось тем более важным,